На обратном пути в санаторий он заметил у дерева какую-то тень, и тень эта шевельнулась. Майя приблизился и разглядел кавалерийские брюки и сапожки. «Смотрите-ка, да это же ты!» — раздался чей-то голос, но тон был сердитый. Это оказался Пьерсон. Он стоял на коленях и портняжным метром озабоченно мерил землю. Рукава он засучил, руки у него были перепачканы в земле, а рядом лежала саперная лопатка. «Я тебе не мешаю?» — спросил Майя. «Ничуть не мешаешь». Майя присел, прислонился к дереву и закурил сигарету. Пьерсон вытащил из кармана черную записную книжечку, стянутую резинкой. С этой книжечкой он никогда не расставался. «Зажги спичку, ладно?» Снова в темноте вспыхнул огонек. Пьерсон записал что-то в своем блокноте, щелкнул резинкой, спрятал блокнот в карман. «Не туши!» Он тоже закурил сигарету и сел рядом с Майя. Какая же тише благодать стояла кругом. В нескольких метрах от них горбатилась дюна, а справа под деревом зияла недорытая траншея. «Скажи», — спросил Пьерсон, — «почему ты вечно таскаешь с собой револьвер? Фрицев здесь нету». «Чтобы покончить с собой». «Покончить с собой? В том случае, если меня смертельно ранят, и страдания станут невыносимыми». «А-а-а», — протянул Пьерсон. «Это тебя шокирует?» «В устах неверующего нисколько». «Я ведь не так уж боюсь смерти», — сказал Майя, помолчав. «Боюсь физических страданий». «А как ты узнаешь, смертельно тебя ранили или нет?» «Узнаю». «Возможно, я ошибаюсь, но, по-моему, в таких случаях у человека даже не хватает энергии себя убить». «У меня хватит». «Не понимаю, как ты можешь быть в этом так уверен?» «Я много об этом думал», — сказал Майя, — «и заранее приготовился». «А если ты ошибешься? Если рана окажется несмертельной?» «Во всяком случае, я этого никогда не узнаю. В этом будет своя ирония, но уже не для меня». «А-а-а», — сказал Пьерсон, — «я, как мне кажется, попытался бы перетерпеть любые страдания». «Ну, ты, понятно, вы, христиане, чтите страдания». «Вовсе мы не чтим, просто стараемся принять». Это одно и то же. Сигарета потухла. Майя черкнул спичкой. Робкий огонек осветил его лицо, и Пьерсон, глядя на Майя уже в который раз, с первого дня их знакомства, с каким-то странным недоумением подумал, что Майя ужасно одинок. Почему это так непонятно, необъяснимо? Даже никаких реальных оснований так думать вроде бы нет. Майя тут сидит с ним в темноте, бок о бок, плечи их соприкасаются. И сигарету он прикурил всегдашним обычным жестом. А завтра в столовке будет шутить с Александром, и остроты будут все те же. Будет поддразнивать Дьерри за его миллионы под рукой. И однако сразу будет видно, что он не весь с ними. «В сущности, ты не первый весельчак». «А-а-а», — протянул Майя, — «значит, ты считаешь, что есть основания для веселья? Впрочем, — добавил он, помолчав, — ты ошибаешься. До войны, напротив, я был вполне счастлив, по-моему, даже очень счастлив. До 38-го года, когда я понял, что эти гады готовятся, так сказать, творить историю. Это ведь и твоя история тоже, и эпоха твоя. И ты не имеешь права отделять себя от твоей эпохи. Господи, — воскликнул Майя, — да разве я отделяю? Меня отделило. Это все равно, что сказать гомосексуалисту, не смей, мол, не любить женщин. Не понимаю. Чего тут не понимать? И заметь, в сущности, большинство наших ребят думает точно так же. Поначалу они считают, что война — глупость несусветная. Потом мало-помалу она затягивает их, как футбольный матч или велогонки. Постепенно они влюбляются в нее. Ты пойми, ведь в конце концов это их собственная война. Подлинная, великая, единственная, раз ее ведут они. В сущности, эта война — всей их жизни. Вот как, в конце концов, они начинают смотреть на войну. Я-то нет. Для меня лично эта война такая же, как и все те, что были до нее, и все те, что будут после нее. Нечто столь же абсурдное и лишенное всякого смысла, как хронологическая таблица в учебнике истории. Значит, ты пораженец. Майя повернулся в его сторону, и Пьерсон разглядел в потемках, что он улыбается. Даже не то. Он бросил сигарету, и, прежде чем потухнуть, огонек описал короткую светящуюся кривую. «Если хочешь знать, — проговорил он, — я иногда даже сожалею, что я таков. Я бы тоже предпочел во что-то верить. Если хочешь знать, это главное. Неважно во что, в любую чепуху, лишь бы верить. Только вера и дает смысл жизни. Вот ты веришь в Бога, Александр верит в нашу столовку. Дири верит в свои миллионы под рукой, а Пина верит в свой пулемет. А я ни во что не верю. И что же это в конечном счете доказывает? Доказывает, что когда я был моложе, мне не хватило ума понять, как полезно быть идиотом». Пьерсон засмеялся. «Как это на тебя похоже?» «Да, — сказал Майя, — до того похоже, что я даже не совсем так думаю». «Я, впрочем, так и считал. Ишь, какой хитрый! Ведь в сущности ты гордишься, что ни во что не веришь». «И это не так, — серьезно сказал Майя. — Не совсем так. До войны я еще верил, и даже во многое. Правда, не слишком во многое. Словно верил ровно настолько, чтобы быть счастливым. Ничто так не способствует сохранению иллюзий, как мирные времена. А потом началась эта сволочная война, и жизнь, словно в один миг, потеряла, ну, как бы это лучше выразиться, свою плотность, что ли. Ну, представь себе ящик, у которого провалилось дно. Все вываливается наружу, и он пустой. Не нахожу. Ясно. Что тебе ясно? Тебя-то ведь матч захватывает. Это твоя война. Это и твоя война, коль скоро ты в ней участвуешь. Стоп. Я надеюсь, ты не собираешься опять разглагольствовать насчет проблемы выбора, сказал Майя. Это неопровержимо. Даже если это неопровержимо, живо отозвался Майя, что это доказывает? Только то, что ты заранее принимаешь войну по тысяче причин. Это все краснобайство. В действительности ты уже давно занял определенную позицию. Это неопровержимо, упрямо повторил Пьерсон своим кротким голосом. Как доказательство существования Бога. Это неопровержимо, но убеждает лишь тех людей, которые уже верят в Бога. И заметь, кстати, я даже не слишком уверен, так ли уж неопровержимы твои доказательства. Ты был бы куда счастливее, если бы война тебя захватила, но черт, — сказал Майя, — это же я и стараюсь тебе вдолбить. Конечно, я был бы счастливее, если бы верил в войну и в те мотивы, по которым меня заставляют в ней участвовать. Но я в них не верю и баста, для меня война — абсурд. И не только это или какая-нибудь другая война, все войны, отвлеченно, как таковые, без исключения, без предпочтения. Иначе говоря, не существует несправедливых войн или священных войн, или войн за правое дело. Война, как таковая, — абсурд. «Я же говорил, что ты пораженец». «Да нет же», — воскликнул Майя. «Я тебе уже сказал, даже не так. Пораженец, он тоже захвачен матчем, хотя бы потому, что жаждет поражения для собственной команды. Так или иначе, он тоже лицо заинтересованное. А меня... Меня лично интересует лишь одно — не быть убитым во время этого матча. И он добавил, впрочем, не так уж сильно интересует. Пьерсон быстрым движением обернулся к нему. Почему не так уж сильно? Сам не знаю, по тысяче причин. Что касается моей теперешней позиции, то ты знаешь, я участник матча, не будучи его участником. Долго на этом не продержишься. Вот видишь? — торжествующе сказал Пьерсон. «Ну и что? Если на такой позиции не продержишься, попытайся найти другую». «Нет, это неслыханно», — сказал Майя. «Ты говоришь так, словно можно начать верить по команде, словно для этого достаточно только хотеть верить». «Это вполне достижимо, но не для меня». И тут же добавил, «я уже пытался». Пьерсон вынул из кармана свою коротенькую трубочку и начал ее набивать. Плечом он ощущал прикосновение теплого, крепкого плеча Майя. Чуть повернув голову, он даже в потемках мог различить его шею, округлую, мускулистую, и в мускулистости этой чувствовалось что-то животное. И однако, с удивлением подумал Пьерсон, человек с такой шеей и с такими плечами не слишком дрожит жизнью. А другие причины? Какие другие причины? Но те причины, в силу которых тебя не особенно интересуют, убьют тебя или нет? О, сказал Майя, не следует преувеличивать. Все-таки немножко меня это интересует. Одно мне хотелось бы знать, приобретет ли снова для меня жизнь после войны прежнюю плотность? А если не приобретет? Тогда всему конец. Такая жизнь мне не нужна. Сейчас еще куда ни шло. Или почти так. То, что я переживаю сейчас, это как бы взято в скобки. Для меня война — это скобки. Но я не могу всю свою жизнь прожить в скобках. «Понятно», — сказал Пьерсон, и после короткого молчания спросил несвойственным ему нетерпеливым тоном. «Спички у тебя есть?» Послышалось сухое чирканье и блеснул огонек. «Подожди», — сказал Майя. «Дай я прежде сам закурю, а то с трубкой возня». Он поднес огонек к кончику сигареты, потом протянул спичку Пьерсону и засмотрелся, как тот кончиком карандаша осторожно уминает табак. «Слишком ты много куришь». «Верно», — недовольным голосом сказал Пьерсон, — «я курю слишком много». Майя поглядел на полувырытый ролик примерно метрах в двух от дерева. «А разве не глупо, по-твоему, копать траншею под самым деревом?» «Вовсе не глупо, напротив, место прекрасное, листва его от самолета вскрывает». «На могилу, похоже». «Да», — подтвердил Пьерсон. Он приподнялся было, потом раздумал и снова сел. «Значит, — сказал он, — война, с твоей точки зрения, абсурд?» «Да», — сказал Майя. «А почему?» «Тут доказывать нечего, это и так очевидно. Только не для меня», — Майя улыбнулся. «Для человека верующего очевидности вообще не существует. А впрочем, — добавил он, — есть еще кое-что, кроме войны. Есть также убийство, смертная казнь». Убить человека при всех обстоятельствах абсурдно. Почему? Да потому что сама природа берет это на себя. И подсоблять ей в таком деле просто гнусность. Понятно. Но даже это не самая главная причина, продолжал Майя. Главная причина вот какая. Убивать людей абсурдно, потому что приходится делать это снова и снова. Вот потому-то в войне вообще не бывает победителей. Раньше я считал, что на худой конец можно назвать победителями тех, кто выжил, неважно, в каком именно лагере. Но даже это не так. Оказывается, я был сверхоптимистом, и выжившие тоже побежденные. Однако в 17-м году мы были победителями. Ты же сам видишь, что нет, раз пришлось начинать все сызнова. Он помолчал немного и добавил, когда убивают человека, происходит то же самое. Убийце дан только один выход — продолжать. «Я не утверждаю», — начал было Пьерсон и замолк. «Чего ты не утверждаешь?» «Я не утверждаю, что и мне не приходили примерно такие же мысли». «Следовательно?» «Но ты же сам только что сказал, что на такой позиции долго не продержишься». «Следовательно?» Я беру себя в руки, и все. Другими словами, тебе удается снова заставить себя верить во все эти штучки. «Я беру себя в руки», — кротким своим голосом ответил Пьерсон. Майя обернулся к нему. «Что верно, то верно. Вы, католики, не любите непереносимых положений, привыкли к душевному комфорту». «При чем тут это?» — возразил Пьерсон суховатым тоном. «Католицизм требует многого». «Нет, по сравнению с тем покоем, который он дает, ничего он не требует. Просто замечательно, какое он дарует отдохновение». «Сметенные души есть и среди католиков. И они на дурном счету. Хороший католик не бывает в смятении». «Похоже, что, по сути дела, ты жалеешь, что не католик». «А как же, черт возьми, — рассмеялся Майя, — я ведь тоже обожаю комфорт. И вот тебе доказательство, — добавил он, помолчав, — что католицизм — весьма комфортабельная религия. Чего бы я тут сегодня тебе не наговорил о войне или религии, все это тебе как о стену горох. Ну, как сказать? Ты же видишь сам, ты до того уютно устроился в своей вере, что для тебя даже такого вопроса не возникает. А когда он все-таки возникает, ты объявляешь, что это, мол, слабость, и берешь себя в руки. Насчет католицизма ты заблуждаешься. Не так-то легко быть добрым католиком. Ну, а атеистом? Согласен, улыбнулся своей девичьей улыбкой Пьерсон, и это, очевидно, весьма нелегко. Он поднялся и незаметным движением взял с земли лежавшую рядом лопатку. Во всяком случае, — добавил он, и в голосе его неожиданно прозвучало какое-то странное удовлетворение, — во всяком случае, сегодня ты выложил все. Майя тоже поднялся. Если я в этой жизни не выскажу все, что думаю, то когда же и высказываться? Они пошли в направлении санатория. Пьерсон шагал справа от Майя и нес в правой руке свою лопатку. «Какая ночь прекрасная», — сказал он, задрав голову к небу. «Да», — сказал Майя. Он хотел было еще сказать «прекрасная ночь», чтобы сгореть живьем, но промолчал. Когда они вошли в аллею под сень листвы, мгла еще сгустилась. «Скажи», — начал Майя, — «а что ты там вымеривал возле дерева портняжным метром? Разреши спросить». «Пожалуйста», — сказал, помолчав Пьерсон, — «я отмечал место». «А зачем? Кого хоронить собрался?» «Свой револьвер». «Это еще зачем?» «А чтобы после войны его достать». «Господи!» — расхохотался Майя, ну и выдумал. «А что ты будешь делать после войны с револьвером?» «Да ничего, не без смущения», — сказал Пьерсон. «Просто сувенир и все». Несколько шагов они прошли в молчании. «Ты из этого револьвера подстрелил в Сааре фрица?» «Вовсе не потому», — живо сказал Пьерсон, — «а потому, что я с ним всю войну проделал, только и всего». «А как это произошло?» «Что произошло?» «Ну, с твоим фрицем». «Мне неприятно об этом говорить. Прости, пожалуйста». «Да нет, ничего», — сказал Пьерсон, — «а произошло все это ужасно глупо», — добавил он после паузы. «Просто мы столкнулись с ним в ночном патруле. Значит, или он, или я. Я оказался проворнее». «А что ты почувствовал?» «Было ужасно. Ты пойми, мы с минуту были совсем одни, только я и он. Он лежал на снегу, а я стоял возле него на коленях. Умер он не сразу. И смотрел на меня голубыми глазами, благо ночь была светлая. Совсем молоденький, почти мальчишка. Он испугался, он отчаянно мучился перед смертью». «Ты, должно быть, здорово психанул тогда». «Да», — просто ответил Пьерсон. «А после тоже?» «И после тоже». «И все-таки ты принимаешь войну?» «Да», — сказал Пьерсон. Они опять зашагали в молчании. «А я нет», — заговорил первым Майя. «Мне лично, представь себе, кажется делом весьма серьезным убить человека». «Ты не принимаешь войны и воюешь». «Знаю», — сказал Майя и добавил. «Знаю, что, по твоему мнению, я должен был дезертировать. Это было бы логичнее. Значит, пойти на расстрел, чтобы не попасть под вражескую пулю, это, по-твоему, логично?» Снова их спор зашел в тупик, и теперь оставалось лишь одно — начать все сначала, кружить и кружить без конца по кругу. «Все, что я ему сегодня вечером говорил, все бесполезно», — с грустью подумал Майя. Дверь фургона была раскрыта настежь. Еще за несколько шагов Майя расслышал затрудненное, хриплое дыхание. Значит, Дьери уже спал. Пожалуй, самый здоровый из них был Дьери, но во сне его дыхание переходило в стон. «Иди первый». «Покойной ночи». «Покойной ночи». Пьерсон исчез в фургоне. Он и Дьери спали на двух нижних откидных койках, а Майя и Александр занимали две верхние. Майя услышал, как скрипнул ремень, придерживавший койку, потом легонько стукнули об пол ботинки. Это Пьерсон разулся и аккуратно поставил их рядом с собой. Тогда Майя тоже вошел в фургон, сделал шаг и сразу зацепился ногой за что-то мягкое. «Ух, дерьмо!» — раздался сварливый голос. «Нельзя ли поосторожнее?» «Что это происходит?» — удивился Майя. Справа послышался юный смех Пьерсона. «Да это наш Пина! Ты же сам знаешь, Александр тебя нарочно предупреждал». «А я и забыл», — сказал Майя, — «бедняга Пина». «Плевать он на тебя хотел, бедняга Пина», — тут же отозвался сварливый голос. Пьерсон снова захохотал, смех у него был совсем юный, какой-то бойскаутский. «Ну ладно, ладно, прости, папаша», — сказал Майя. Он взобрался наверх и растянулся на своей койке. Лежа, он прислушивался к возне Пьерсона, который раздевался у себя внизу. В фургоне было темно, но он словно бы воочию видел Пьерсона. Вот он, Пьерсон, снимает свою куртку, тщательно ее складывает, делает из нее аккуратный пакет и кладет себе под голову вместо подушки. Потом ложится, свертывается калачиком и начинает молиться. А может, нынче вечером он молиться не станет? Нет, подумал Майя, обязательно станет. Он, Пьерсон, человек порядка, уж кто-кто, а он с Богом плутовать не будет. А сейчас лежит себе на правом боку, свернулся калачиком. Свою безупречно чистую рубаху защитного цвета он не снял, не снял также и коротенькие штанишки, в которых он особенно похож на бойскаута. Подсунул сложенные ладони под свою румяную щеку и молится. А когда я наступил на Пина, он хохотал невиннейшим смехом школьника. Он обожает разные розыгрыши и безобидную подначку, и вольные шуточки. А сейчас он лежит себе на правом боку, опустил свои длинные ресницы на розовые щеки и молится. Просит своего папочку на небеси уберечь его от зла. Уже давно легкий шорох внизу утих, Пьерсон кончил раздеваться, а Майя все еще лежал в темноте с широко открытыми глазами. «Не спишь?» — окликнул его чей-то тихий голос. Майя разжал сцепленные на затылке пальцы и повернулся влево. Глаза его уже привыкли к полумраку фургона, и он смутно различил на противоположной койке лицо Александра. Должно быть, Александр приподнялся на локте и тоже напрягает зрение, стараясь разглядеть Майя. «Нет», — так же тихо ответил Майя. «О чем ты думаешь?» «О войне». «Да не думай ты о таких вещах. А о чем прикажешь думать?» «Откуда я знаю? Ну, думай хотя бы о женщинах». «Не всегда удается, и потом я чаще думаю о женщинах по утрам. А все-таки попробуй». «Нет», — сказал Майя, — «не стоит даже пытаться, все равно не выйдет. Потому что даже когда думаешь о женщинах, все равно в голову лезут печальные мысли». «А мне нет», — сказал Александр. «Когда я думаю о жене, мне никогда не лезут в голову печальные мысли». «Ведь это твоя жена». «Да», — сказал Александр, — «это моя жена». Наступило молчание, потом Александр снова заговорил. Боясь разбудить остальных, он всячески старался приглушить громовые раскаты своего голоса. «Как это так получилось, что у тебя, Майя, нет жены?» «Да так, не женился». «Я не про то спрашиваю». «Да и вообще у меня никого нет». «Это-то и удивительно», — сказал Александр. «Такой парень, как ты. Сам не знаю, почему так вышло. Видно, не нашлось». «Так-таки совсем никогда не находилось». «Ну нет, два или три раза было серьезно, ну а потом под конец как-то разлаживалось». «Значит, не тех выбирал». «И я так думаю». «А теперь жалеешь?» «Нет, но вовсе не они были в этом виноваты. Возможно, я сам, в конце концов, был виноват». «Вряд ли. Ты ведь не из тех парней, которые ведут себя подло с женщинами». «Не в этом дело», — сказал Майя. «Тогда в чем же дело?» «Возможно, я недостаточно в это верил». «Но все-таки ведь немножко верил». «Вначале-то я верил и очень верил, вот видишь. Однако недостаточно». «А чтобы любовь оказалась удачной, необходимо в нее сильно верить. И потом в нее надо продолжать верить, даже если верится всего наполовину». «И ты был счастлив?» «Да, был. Был даже очень счастлив, по-моему. Делал то, что мне нравилось». «А я тоже делал то, что мне нравилось», — сказал Александр. «И к тому же еще имел жену, да». Снова оба замолчали, потом Майя проговорил. «А ты жену обманывал?» «Случалось». «Ну и как потом?» «Это же не в счет, это же на стороне». «Верно, и, очевидно, после измены ты еще сильнее любил жену, потому что чувствовал над ней свое превосходство». «Что это ты мелешь?» — с досадой сказал Александр. «Вовсе я не чувствовал никакого превосходства, ведь это жена». «А другие?» «Какие другие?» «С которыми ты ее обманывал?» «Ну, эти. Я на них не сержусь». Майя рассмеялся. «Почему ты смеешься?» — удивленно спросил Александр. «Смеяться тут нечему». «Смеюсь, потому что люблю тебя». Совсем сдурел. И про себя Майя мельком отметил, что впервые за сегодняшний вечер Александр употребил грубое выражение. «Твоя жена, твоя работа, твой фургон, твой дружок», — сказал Майя. «Ну и что?» «Значит, я твой дружок», — поддразнил его Майя. «Сдурел». «Значит, я твой дружок, Александр». «Заткни свой бредофон», — сказал Александр, — «я спать хочу». «Значит, я твой дружок, Александр». Александр повернулся на другой бок, и Майя видел теперь только его широченную спину. А через минуту он лег навзничь, вытянул свои длинные ноги и сцепил на затылке пальцы.